Она и Обиндейл, заметив Олейн, то и дело украдкой переглядывались. Ни мистер Кади, ни мистер Макангус не могли оторвать от нее глаз. Капитан склонился над ней, даже мисс Эббот наблюдала за ней с каким-то печальным одобрением, в то время как миссис Кади сверлила ее возмущенным взглядом. Только Тим и Джемайма, всецело поглощенные друг другом, не обращали на миссис Диллингтон Блик ровно никакого внимания. Вскоре она зевнула, и даже это ей удалось сделать очаровательно. «Я баиньки», — объявила она. «Даже не пройдетесь по палубе?» — спросил капитан. «Права нет. Может быть, выкурите сигаретку на веранде?» — громко предложил Дейл. «Пожалуй». Она засмеялась и направилась к открытой двери. Мистер Мерримен с трудом поднялся с кресла. Она пожелала ему доброй ночи, оглянулась и нежно, лучезарно улыбнулась мистеру Макангусу. «Доброй ночи», — мягко повторила она, и вышла на пустынную палубу. Отец Джордан затаил дыхание. «Ладно», — бросил ему Олейн, — «оставайтесь здесь». Тим взглянул на Олейна и кивнул. Капитан, отрезанный от выхода мистером Макангусом, что-то возбужденное ему говорившим, явно нервничал. Джемайма беседовала с мистером Меррименом, который приподнялся, ответил ей старомодный поклон и опять тяжело плюхнулся в кресло. Обиндейл пил, а мистер Кади был уведен своей супругой, вцепившейся в него мертвой хваткой. Олейн сказал: «Желаю всем спокойной ночи». Он пошел вслед за супругами Кади в проход, свернул налево и вышел на палубу через боковую дверь. Он как раз успел заметить, как миссис Диллингтон Блик скрылась за углом машинного отделения, смежным с верандой. Олейн еще не дошел до этого угла, как она опять появилась, на мгновение застыла, увидев его, а потом радостно поплыла ему навстречу. «Хоть бы глоточек свежего воздуха», — сказала миссис Диллингтон Блик, учащенно дыша. Она взяла его под руку и умышленно прижалась к нему боком. «Помогите мне одолеть этот жуткий трап, хорошо? Я хочу спуститься на нижнюю палубу». Олейн оглянулся на салон. Они все были там, как на далекой освещенной сцене. «Почему на нижнюю, не знаю, каприза?» Она захихикала. «Ну, во-первых, меня никто там не найдет». Трап был недалеко от того места, где они стояли. Миссис Диллингтон Блик подвела к нему Олейна, повернулась и протянула ему руки. «Я буду спускаться задом, вы за мной». Ему пришлось покориться. Когда они добрались до прогулочной палубы, она опять взяла его под руку. «Давайте посмотрим, есть ли сегодня призрачные огни». Она посмотрела за борт, не отпуская его руки. «Знаете, вы для меня слишком опасная женщина», — заговорила Ли. «Вы правда так думаете?» «Правда. Не мне чета. Я зануда». «Я так не считаю». «Как это мило с вашей стороны», — поблагодарила Лейн. «Скажу об этом жене. Пусть наматывает на ус. Она очень привлекательна. Вдруг на месте бархатистых, пышных, идеально выхоленных прелестей, выставленных сейчас перед ним, Олейн увидел голову своей жены с четкими тонкими чертами и не очень опрятными короткими волосами. Он сказал: «Боюсь, что должен вас покинуть. Меня ждет работа». «Работа? Господи, какая еще работа? Деловые письма, отчеты. Я вам не верю. Посреди океана это чистая правда. Глядите, есть призрачные огни, и я думаю, вам не стоит здесь оставаться одной. Пойдемте, я провожу вас в вашу каюту». Он накрыл рукой ее руки. «Пойдемте», — повторил он. Миссис Диллингтон Блик смотрела на него, приоткрыв губы. «Хорошо», — вдруг согласилась она. «Пойдемте». Они вернулись по внутренней лестнице, и он довел ее до двери. «Вы очень милый», — прошептала она. «Заприте двери, хорошо?» «О, Боже!» — простонала миссис Диллингтон Блик и впорхнула в каюту. Он услышал, как щелкнула задвижка, и быстро вернулся в салон. Там были только отец Джурден, Тим и капитан Баннерман. В тот момент, когда появился Олейн, через раздвижную дверь вошла миссис Эббот. Тим заговорчески подмигнул отцу Джурдену, и тот сказал: «Что-то сегодня все рано отправляются на покой». «А вот не все», — возразил капитан Баннерман с возмущением, глядя на мисс Эббот. Она застыла посреди комнаты и, опустив глаза, казалось, пыталась понять, насколько ее присутствие здесь нежелательно. «Спокойной ночи», — нехотя проговорила она, и вышла. Отец Джурден последовал за ней. «Кстати», — донеслось до Олейна, — «я нашел это слово в словаре». «Всесожжение! Замечательно!» — сказала мисс Эббот. «Это мне очень поможет, надеюсь. Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Отец Журден вернулся. «В надежном месте», — процитировал он и улыбнулся Алейну. Алейн резко спросил, где все остальные. «Все в порядке», — ответил Тим. «Все женщины в своих каютах, ведь вы, надеюсь, позаботились о Д.Б. А мужчины? Разве это важно? Кади ушел со своей женой, я, а Макангус, как водится, один. Мерримен уплелся чуть попозже. А Дейл? Он отправился следом за Кади», — сказал Тим. «Мне кажется, — заметил отец Джорден, — что кто-то из них вышел на палубу. Почему? Потому что мне послышалось пение, голос его дрогнул, лицо побелело. Но в этом нет ничего особенного, — воскликнул отец Джорден. Мы не можем впадать в панику всякий раз, когда кто-нибудь поет. Я могу, — отрезал Алейн, — когда все женщины в каютах. Но почему? Капитан Баннерман захохотал. «Спрашивайте, потому что у мистера Алейна пунктик, вот почему. А что вам говорил Макангус?» — спросил его Алейн. Капитан посмотрел на него из-под лобья. Он уверяет, что кто-то трогает его гиацинты. «Что значит трогает?» «Таскает. Проклятие!» — скричал Алейн и повернулся, чтобы выйти. У двери его остановил приближающийся топот. Он доносился с палубы и сопровождался судорожным дыханием. Какое-то мгновение яркий квадрат света, падавшего из салона, оставался пустым. Потом в него влетела диковинная фигура, полуобнаженная, мокрая, безобразная, задыхающаяся. Это был Кади. Увидев Алейна, он остановился, как вкопанный, на лице его застыла гадкая улыбка, вода бежала с волос в открытый рот. «Ну!» — нетерпеливо спросил Алейн. «Что случилось?» Кади сделал неопределенный жест, его рука дрожала, как осиновый лист. «Что случилось? Говорите быстро!» Кади метнулся вперед, его мокрые пальцы тисками сжали запчасти Алейна. «Миссис Диллингтон Блик!» — выдавил он из себя, выплевывая слоги вместе с водой. Он несколько раз кивнул, подступил вплотную к Алейну и, откинув голову, разразился истерическим смехом. «Веранда? О чем, черт побери, вы говорите?» — взревел капитан. Кади кивал и кивал. Алейн сказал: «Капитан Баннерман, попрошу вас пройти со мной и доктор Мейнкипс». Доктор Мейнкипс. Расцепив мокрые руки мистера Кади, он оттолкнул его в сторону и выскочил на палубу. Тим и капитан за ним. Не успели они сделать и нескольких шагов, как у них за спиной поднялся новый переполох. Истерический смех мистера Кади перешел в визг. Отец Джорден крикнул: «Доктор Мейнкипс, вернитесь!» Раздался глухой удар, и наступила тишина. Капитан Баннерман сказал: «Погодите, он упал в обморок, пусть побудет в обмороке», — отмахнулся Алейн. «Но пускай, пускай». Он побежал по палубе. На веранде была лампочка, Алейн включил ее. Испанская юбка широко раскинулась, не спадая черными волнами по обе стороны шезлонга. Наряженная особа лежала, свободно откинувшись назад, уронив обтянутые перчатками руки на палубу. Голова была неестественно свернута к левому плечу, лицо до самого кончика носа закрывала мантилья, опущенная как вуаль. Открытый участок был синюшного оттенка, а возле уголка рта багровело зловещее пятно. Язык высунулся, пухлую шею уже покрыла мертвенная бледность, искусственные жемчужины из порванного ожерелья были рассыпаны по декольтированной груди, а в вырезе красовался белый гиацинт. «Так», — сказал Алейн, не оборачиваясь. «Конечно же, слишком поздно, но на всякий случай посмотрите, нельзя ли что-нибудь сделать». Тим приблизился, капитан Баннерман тоже. Алейн отступил в сторону. «Только доктор Мейнкипс, пожалуйста», — попросил он. «Мне нужно, чтобы хождение было как можно меньше». Тим склонился над телом, через секунду он выпрямился, но... «Посмотрите», — воскликнул он, — «это не... это совершенно верно. Но сейчас нас прежде всего волнует возможность возвращения к жизни. Есть хоть малейшая надежда? Никакой. Уверены? Никакой.